Глава 5. Разделение труда. «Вот видите, рыбка попалась на удочку», — сказал Эркюль Пуаро. Мистер Саттерсуэйт вздрогнул и, оторвав взгляд от двери, закрывшейся за сэром Чарльзом и Эгг, повернулся к Пуаро. Детектив смотрел на него с насмешливой улыбкой. «Да-да, отрицать бесполезно. Вы бросили мне наживку в Монте-Карло, показав газетную заметку в надежде на то, что она пробудит мой интерес, и я возьмусь за это дело. Разве не так?» «Да, действительно», — сознался мистер Саттерсуэйт. «Но я решил, что мне это не удалось». «Вам это вполне удалось. Вы тонкий знаток человеческой натуры, друг мой. Я страдал от скуки. Мне, подобно тому мальчику, который играл рядом с нами, было нечем заняться. Вы точно выбрали психологический момент. Кстати, успех преступления тоже во многом зависит от выбора психологического момента. Преступление и психология всегда идут рука об руку. Но вернемся к нашим баранам. Это чрезвычайно занимательное преступление. Оно ставит меня в тупик. И какое именно, первое или второе?» «Существует только одно преступление. А то, что вы называете первым и вторым, — лишь две его половинки. Вторая половинка довольно проста. Мотив — использованное средство. Использованное средство представляет такую же загадку, как и в первом случае», — перебил его мистер Саттерсуэйт. «Ни в напитках, ни в еде, употреблявшихся всеми гостями, яд обнаружен не был». «А нет-нет, разница есть. Если взять первый случай, складывается впечатление, что никто не имел возможности отравить Стивена Бабингтона. Сэр Чарльз, если бы захотел, мог отравить одного из своих гостей, но не кого-то конкретно. Темпл могла подмешать что-нибудь в последний бокал, но бокал мистера Бабингтона не был последним. Нет, убийство мистера Бабингтона представляется абсолютно невероятным. И я до сих пор не избавился от ощущения, что его смерть все-таки носила естественный характер. Но мы в скором времени выясним это. Второй случай отличается от первого. Сэра Бартоломью мог отравить любой из гостей, а также дворецкий и горничная. У каждого из них имелась такая возможность. «Я не понимаю», — начал было мистер Саттерсуэйт. «Как-нибудь я продемонстрирую вам это посредством эксперимента», — не дал ему договорить Пуаро. «Давайте перейдем к другому, более важному вопросу. Вы, как добросердечный, деликатный человек, должны понимать, нельзя допустить, чтобы я портил удовольствие другим». «Вы имеете в виду...» Губы мистера Саттерсуэйта искривились в улыбке. «Я имею в виду, сэр Чарльз должен играть главную роль, к чему он привык. Более того, этого хочется кое-кому еще. Я не прав?» «Мадемуазель, совсем не нравится мое вмешательство в расследование». «Вам не откажешь в проницательности, мсье Пуаро. Удивительно, как быстро вы разбираетесь в ситуации». «Это же видно невооруженным взглядом. Я очень наблюдателен в подобных делах и хочу способствовать любви, а не мешать ей. Мы с вами, друг мой, должны действовать сообща, на благо Чарльза Картрайта, не так ли? Когда мы раскроем преступление...» «Если», — поправил его мистер Саттерсуэйт. «А я говорю, когда. Я не позволяю себе терпеть неудачу». «Никогда?» — мистер Саттерсуэйт испытующе посмотрел на бельгийца. «Бывали моменты», — с достоинством произнес Пуаро, «когда я, выражаясь вашими словами, не очень быстро разбирался в ситуации, то есть постигал истину не так скоро, как мог бы». «И вы вообще никогда не терпели неудачу?» Упорство мистера Саттерсуэйта объяснялось исключительно любопытством. «Объем. Однажды. Давно. В Бельгии. Не будем говорить об этом». Удовлетворив свое любопытство и испытав чувство злорадства, мистер Саттерсуэйт поспешил сменить тему. «Хорошо. Итак, вы сказали, что когда преступление будет раскрыто...» «Оно будет раскрыто сэром Чарльзом. Это очень важно. Я буду лишь маленьким винтиком в механизме расследования. Буду появляться время от времени и говорить намеками. Мне не нужно славы больше того, чем у меня уже есть». Мистер Саттерсуэйт смотрел на него с интересом. Его забавляли наивное самодовольство и неумеренный эгоизм этого маленького человека. Однако он отдавал себе отчет в том, что это не пустое бахвальство. Англичанин обычно проявляет скромность в отношении того, что у него получается хорошо, и зачастую бывает недоволен тем, что у него выходит плохо. Латинянин более точно оценивает свои способности. Если он умен, то никогда не будет скрывать этот факт. «Интересно знать, — сказал мистер Саттерсуэйт, — какую личную выгоду вы надеетесь извлечь из этого расследования? Неужели вами движут только охотничий азарт?» Пуаро покачал головой. «Не совсем. Конечно, подобно охотничьей собаке, я иду по следу, испытываю азарт, но здесь нечто большее. Как бы это сформулировать? Наверное, стремление к истине. Во всем мире нет ничего более любопытного, захватывающего и прекрасного, чем истина». Последовала небольшая пауза. Пуаро взял лист бумаги, на котором мистер Саттерсуэйт аккуратным почерком вывел 7 имен и зачитал вслух. «Миссис Дейкерс, капитан Дейкерс, мисс Уиллс, мисс Сатклифф, леди Мэри Литтенгор, мисс Литтенгор, Оливер Мандерс». «Да», — сказал он, — «очень любопытно, вам не кажется?» «И что же в этом любопытного?» «Порядок перечисления имен». «Не вижу в этом ничего любопытного. Мы записали имена в совершенно произвольном порядке». «Совершенно верно. Список возглавляет миссис Дейкерс. На этом основании я прихожу к заключению, что она рассматривается в качестве наиболее вероятной преступницы». «Не наиболее вероятной, а наименее невероятной. Так будет точнее», — заметил мистер Саттерсуэйт. «А если быть еще точнее, вероятно, вы все желали, чтобы она оказалась преступницей». Мистер Саттерсуэйт уже открыл для ответа рот, но в этот момент его глаза натолкнулись на насмешливый взгляд искрящихся зеленых глаз Пуаро, и он сказал совсем не то, что собирался сказать. «Интересная мысль, возможно, вы и правы, мсье Пуаро. Такое действительно могло быть на уровне подсознания». «Я хотел бы кое о чем спросить вас, мистер Саттерсуэйт». «Разумеется», — с готовностью откликнулся тот. «Из ваших слов я понял, что сэр Чарльз и мисс Литтенгор вместе навещали миссис Бабингтон». «Да». «Вы не сопровождали их?» «Трое посетителей — это уже слишком много». Пуаро улыбнулся. «И к тому же, вероятно, вы в это время выполняли другую задачу. Чем вы занимались, если не секрет?» «Пил чай у леди Мэри Литтенгор», — неохотно ответил мистер Саттерсуэйт. «И о чем вы с ней беседовали?» «Она была столь любезна, что поведала мне о проблемах, возникших в начале ее замужества». Он принялся пересказывать историю леди Мэри. Пуаро сочувственно кивал головой. «Как часто подобное случается в жизни. Девушка-идеалистка выходит замуж за проходимца, не желая слушать ничьих предостережений. А еще о чем-нибудь вы говорили, к примеру, об Оливере Мандерсе? И, кстати, именно о нем и говорили. Узнали что-нибудь интересное?» Мистер Саттерсуэйт повторил то, что рассказала ему леди Мэри, а затем спросил. «Почему вы решили, что мы говорили о нем?» «А потому что вы приехали к ней с этой целью». «Да-да, не возражайте. Возможно, вы надеетесь, что преступление совершила миссис Дейкерс или ее супруг, но думаете, что это сделал Мандерс». Он поднял руку, предвосхищая протесты со стороны мистера Саттерсуэйта. «Да, вы скрытны по натуре. У вас имеются собственные соображения, но вы предпочитаете держать их при себе. Я вас понимаю. А признаться, я и сам поступаю точно так же. Я не подозреваю его, это абсурд. Мне просто хотелось больше узнать о нем». «Вот и я говорю. Вы остановили свой выбор на нем интуитивно. Меня тоже интересует этот молодой человек. Он вызвал у меня интерес еще в тот вечер, когда здесь происходил ужин, поскольку я увидел...» «Что же вы увидели?» — нетерпеливо спросил мистер Саттерсуэйт. «Я увидел, что по меньшей мере два человека, а, возможно, и больше, играют определенные роли. Одним из них был сэр Чарльз». Пуаро улыбнулся. «Он играл роль морского офицера. Я не прав?» «Это вполне естественно. Великий актер не перестает играть даже после того, как покидает сцену. Но и Мандерс тоже играл роль скучающего, присыщенного молодого человека. Однако в действительности он не был ни скучающим, ни присыщенным, а производил впечатление человека, живо интересующегося происходящим вокруг. И поэтому, друг мой, я обратил на него внимание». «Как вы догадались, что я интересуюсь им?» «Ну, благодаря множеству мелких признаков. Вы проявили немалое любопытство по поводу аварии, которая привела его в тот вечер в Мелфорд-Эбби. Вы не поехали с сэром Чарльзом и мисс Литтенгор к миссис Бэббингтон. Почему? Потому что хотели выяснить кое-что, соответственно, своим собственным соображениям в тайне от остальных. Вы отправились к леди Мэри, чтобы получить о ком-то информацию. О ком? Это мог быть только кто-то из местных. Оливер Мандерс. И, наконец, что характерно более всего, вы написали его имя в конце списка. Кто, по-вашему, в действительности является наименее вероятными преступниками? Леди Мэри и мадемуазель Эгг. Но вы, тем не менее, поставили его имя после их имен, потому что он для вас темная лошадка, и вы хотите оставить его себе. «Господи!» — сказал мистер Саттерсвейт. «Неужели я действительно таков?» «Абсолютно. Вы проницательны, наблюдательны и не любите делиться с другими своими открытиями. Ваши суждения о людях являются вашей собственностью. Вы не выставляете их на показ». «Мне кажется», — заговорил было мистер Саттерсвейт, но в этот момент в комнату бодрым шагом вошел сэр Чарльз. «Жуткая погода!» Он налил себе виски с содовой. На его предложение присоединиться к нему Пуаро и мистер Саттерсвейт ответили отказом. «Ну что же», — сказал Картрайт, — «давайте разработаем план компании. Где список, Саттерсвейт?» «А, благодарю. Каково ваше мнение, мсье Пуаро? Как мы распределим работу?» «А что предложили бы вы, сэр Чарльз?» «Мы могли бы разделить между собой подозреваемых. Под номером один значится миссис Дейкерс. Эгг, похоже, не прочь заняться ею. Судя по всему, она полагает, что мужчины не способны беспристрастно относиться к столь безупречно одетым женщинам. По-моему, неплохая идея подобраться к ней со стороны ее профессиональной деятельности. Саттерсвейт и я могли бы разыграть другой гамбит, если бы сочли это целесообразным. Далее следует Дейкерс. Я знаком с некоторыми из его приятелей по скачкам и, наверное, мог бы разузнать кое-что у них. Затем Анжела Сатклифф. «Это, скорее всего, тоже ваш объект, Картрайт», — сказал мистер Саттерсвейт. «Вы ведь довольно хорошо знаете ее, не так ли?» «Да. Именно поэтому я хотел бы, чтобы ею занимался кто-нибудь другой. Меня могут обвинить в предвзятости. Мы все-таки с ней друзья. Вы понимаете?» «Вполне, вполне. Вы руководствуетесь присущей вам деликатностью. Это понятно. Данную задачу за вас выполнит замечательный во всех отношениях мистер Саттерсвейт». «Леди Мэри и Эгг, естественно, исключаются. Но как насчет Мандерса? Его присутствие в тот вечер, когда умер Толли, было случайностью, и все же, я считаю, нам не следует исключать его». «За Мандерсом присмотрит мистер Саттерсвейт», — сказал Пуаро. «Но мне кажется, сэр Чарльз, вы не назвали одно имя из вашего списка. Вы пропустили мисс Мюриэл Уиллс». «Да, действительно. Ну что же, если Саттерсвейт берет на себя Мандерса, я могу заняться мисс Уиллс. Договорились? У вас есть какие-то предложения, месье Пуаро?» «Нет, не думаю. Мне будет интересно познакомиться с результатами ваших изысканий». «Разумеется. Есть еще одна идея. Если мы раздобудем фотографии этих людей, то сможем навести о них справки в Джиллинге». «Великолепная идея», — одобрил детектив. «Что-то я хотел вас спросить. Ах, да. Ваш друг, сэр Бартоломью, не пил коктейли, но пил портвейн». «Да, он питал слабость к портвейну». «Мне представляется странным, что он не почувствовал ничего необычного. Чистый никотин обладает чрезвычайно резким и неприятным вкусом». «А вы должны помнить, — сказал сэр Чарльз, — что содержимое его бокала с портвейном было подвергнуто анализу, и никотин там не был обнаружен». «Ах, да, как глуп с моей стороны. Однако каким-то образом никотин все же попал в его организм, и он не мог не почувствовать этот весьма специфический вкус». «Понимаете, — медленно произнес сэр Чарльз, — прошлой весной Толли перенес очень тяжелый грипп, что крайне негативно отразилось на его обонянии и вкусе». «Понятно, — сказал Пуаро. — Это все объясняет и значительно облегчает дело». Картрайт подошел к окну и выглянул на улицу. «Ветер все никак не успокаивается. Я пошлю за вашими вещами, мсье Пуаро. Ну, конечно, роза и корона — очень хорошее место для восторженных художников, но, я думаю, вы предпочли бы надлежащую гигиену и удобную кровать». «Спасибо. Вы чрезвычайно любезны, сэр Чарльз». «Не стоит благодарности. Я сейчас обо всем распоряжусь». Он вышел из комнаты. Пуаро бросил взгляд на мистера Саттерсвейта. «Могу я позволить себе предложить вам кое-что?» «Я вас слушаю». Пуаро наклонился вперед и произнес вполголоса: Спросите Мандерса, зачем он имитировал аварию. Скажите, что полиция подозревает его, и послушайте, что он вам на это скажет.